Политическое значение учения Лютера. Учение Лютера привело к далеко идущим последствиям в политической сфере. Прямым его результатом было отрицание всякой политической власти церкви. Церковь является общиной верующих. Мы все становимся священниками посредством крещения, подчеркивал Лютер в своем обращении к христианскому дворянству немецкой нации. 1520 год. Система церковных законов, каноническое право, освобождает духовенство от подчинения христианской светской власти. И это только для того, чтобы церковники были свободны делать зло. В другом сочинении о светской власти, в какой мере ей следует повиноваться, 1523 год, Лютер утверждает, что Господь учредил два царства или правления – духовное и светское. Духовное царство образуют христиане и благочестивые люди при посредстве Святого Духа. Оно занимается внутренним миром человека. Светское царство сдерживает нехристиан и злых, заставляет их, пусть против воли, сохранять внешний мир и спокойствие, то есть занимается общественной, политической и социальной сферами. В духовной сфере нет никакой необходимости в принуждении. Верующему христианину не нужно принудительно навязывать веру. Все, что связано с применением силы и принуждением, относится исключительно к светской сфере. Отсюда Лютер делает революционный вывод, что только светская власть имеет право применять силу даже по отношению к церкви. С его точки зрения, светская власть выполняет большую часть функций, которые возлагались на католическую церковь. Светская власть отвечает не только за сохранение мира и спокойствия своих подданных, но и охраняет истинную веру. Это не значит, что светская власть полномочна решать вопросы или формулировать догматы веры, но она может назначать и смещать священнослужителей и управлять церковным имуществом. Лютер здесь исходил из предписания апостола Павла в послании к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое». Для Лютера существовала только одна политическая власть – светская. Эта власть также основана Богом и должна действовать по-христиански. Если правитель требует от своих подданных поступать противно принципам их веры, подданные имеют право не подчиняться. «Что, если князь поступает беззаконно? Обязан ли народ следовать за ним?» – спрашивает Лютер в конце трактата о светской власти и отвечает так. «Нет, потому что против закона не подобает действовать никому, ибо Богу, который ввел закон, надлежит повиноваться больше, чем человеком». Хотя, казалось бы, Лютер здесь позволяет человеку не подчиняться власти, не следует понимать его политическую теорию в этом духе. Неподчинение правителю не означает активных действий по его свержению, так как в понимании апостола Павла всякая власть установлена Богом. Неподчинение власти может таким образом быть лишь пассивным сопротивлением ее действиям. Лютер пишет: «Ни один правитель не должен воевать против своего владыки, ибо вообще против своего сеньора. Пусть они забирают все, что хотят, ибо власти следует противиться не силой, а лишь сознанием правоты своей. И если она примет этого внимания, хорошо, а если нет, то ты невиновен и терпишь бесправие ради Господа». Политическую теорию Лютера, несомненно, помогли сформировать наблюдения за крестьянскими бунтами, вспыхнувшими по всей империи в 1524-1525 годах. Бунты диктовались главным образом стремлением к социальным и экономическим преобразованиям, но вместе с тем и надеждами на реформу в религиозной сфере. Отдельные вожди крестьянских бунтов открыто присоединялись к основным положениям нового вероучения и просили у Лютера поддержки. Однако Лютер решительно отмежевался от радикальных тенденций этих бунтов. Он неоднократно пытался мирить крестьян с князьями, но эти попытки провалились, и Лютер, по-видимому, отчаявшись, потребовал от князей исполнить духовный долг. управляя на свое усмотрение, быть скупыми на милосердие, суровыми в наказаниях и подавить шайки крестьян, сеющие убийства и разбой, уничтожая их, как бешеных собак. Лютер не считал свою религиозную реформу началом переворота во всех жизненных сферах. В отличие от других протестантских вождей, порой призывавших к коренной реформе общества, Лютер был в социально-политическом отношении полнейшим консерватором. Он требовал подчинения закону и светской власти, без которой люди живьем съели бы друг друга. Нет ничего ядовитее, вреднее и более дьявольского, чем одержимый мятежник, говорит Лютер в своем обращении к князьям. Поэтому всякий, кто может, должен их бить, душить и истреблять, тайно и явно, утверждал он. Такие удивительные времена теперь настали, что князь скорее заслужит небесную благодать, пролив свою кровь, нежели в другие времена посредством молитвы. Нет сомнений, что Лютер стремился как можно быстрее распространить свое учение по всей Германии, но надежного союзника, который поможет ему достичь своих целей, он видел не в крестьянских толпах, а в законной власти.